Из радиорубки по-прежнему доносились одни лишь характерные шумы работающей кодированной связи. Или там стояла какая-то защита от прослушивания? Еще через час в самом многоголосом кабинете снова произнесли ставшие уже магическими слова «Эля-ба». Но пока ни звука о дремлющем ангеле, будто забыли, охваченные хлопотами встречи самолет. Да ничего, встретят и заговорят. Все-таки, чтобы не толковали по поводу прослушивания, подсматривания, чтобы не орали журналисты о жучках, клопах, замочных скважинах, слуховых трубках или даже об алюминиевой кружке, приставленной к соседской стене, все эти штуки просто замечательные, и человечество никогда не откажется от них. Установил, порисковал несколько минут, а потом лежи где-нибудь на чердаке, на сене, рядом с красивой женщиной, и слушай. Слушай, думай, анализируй, своди концы с концами. За сутки наговорят столько, сколько никогда не получить никаким иным способом. Арчеладзе уже различал по голосам каждого духа, знал их привычки, манеру поведения и несколько имен. Не зря Овега сказал, что за один день человек проживает целую жизнь только в миниатюре. И есть все этапы, от утреннего рождения до вечерней смерти. Есть радость и печаль, разочарование и надежда, любовь и ненависть. И если твоя воля совокупится с волей Рока, то можно бесконечно растягивать время и, по сути, ощутить бессмертие, проживая один день как одну жизнь. В 19:00 в двух кабинетах смолкли. Уехали встречать. А из одного сообщили, что прилетел Брут Бейлис. Тот самый, которого Джейсон называл Барлетом Бейлисом и просил Арчеладзе его убить. Так значит, он летал в Элябу? Летал к шефу получать разнос за похищенных ученых? Ибо у Арваха наверняка встала работа. Нет, человечество никогда не откажется от удовольствия подслушивать и подглядывать. Впрочем, как и от услуг таких вот красивых очаровательных женщин, умеющих отводить глаза и развязывать языки мужчинам. Эту мысль Дара услышала. Да, правильно, улыбнулась. Думай обо мне плохо, и это нам поможет. Арчеладзе не успел дослушать ее. Пришлось насадить на ухо второй наушник, заговорил незнакомый начальственный голос, принадлежащий Бруту Бейлису, ибо даже сквозь искажения отчетливо доносились иезуитские нотки. Еще через минуту он уже не слышал ничего, кроме этого скрипучего голоса. Речь шла о дремлющем ангеле. Потом он вообще сдернул наушники и стал упаковывать аппаратуру в жесткий кожаный футляр. «Я тебе рассказывал, как в Молдавии делают вино. Это замечательная традиция. Собираются старцы и берут девушку юную и непорочную. Об этом ты и рассказывал, Гриф», — оборвала она. «Да? Ну, я забыл. А правда красивый обычай и мудрый? Ты снова от меня уходишь». «Что ты, напротив? Вернулся и в полной твоей власти. Сейчас мы пойдем с тобой. Ты знаешь дорогу? Мы там уже были. Помнишь, заходили во дворик нежилого дома? Стоял джип с антенной». «Вот и не верь после этого воле Рока. Не ноги же нас привели туда». «Что там в этом доме?» — с тревогой спросила Дара. «Там? Там дремлющий ангел, который может проснуться». Глава 23. Джейсон Деннис находился в Президио на бывшей военной базе в отдельном блоке, представляющем собой хорошо обставленную двухкомнатную квартиру с выходом в небольшой дворик наподобие тюремного, обнесенный изгородью и колючей проволокой. Почти в таких же условиях когда-то содержался Овега, попавший в институт кладоискателей. Дара осталась у входа возле охранника с блаженной улыбкой развалившегося на полу. Мамонт открыл дверь его ключом и вошел один. Несмотря на жару, Джейсон был одет в какую-то черную униформу, внешне напоминающую одежды католического священника. Он увлеченно что-то выстригал ножницами из цветной бумаги, склонившись над столом, и на стук двери никак не среагировал. Видимо, к нему входили часто. «Здравствуйте, Джейсон», — проговорил Мамонт у него за спиной. Тот услышал незнакомый голос и лишь поэтому оторвался от занятия. Его стремительный взгляд пробежал с ног до головы, остановился где-то на переносе Мамонта, не хотел смотреть в глаза. «Здравствуйте, я вас не знаю». «Да, мы никогда не виделись», — подтвердил Мамонт. «Но у нас есть общий знакомый».